Идя вслед за Румяном из секционной в его кабинет, она мысленно твердила заклинание, держа пальцы по-прежнему скрещенными. В кабинете Гургена Арташесовича открыл сейф и достал папку с копиями документов. — Вот, смотри, рыбка моя валихвостая, твой дружок Беркович имел проблемы по части секса. — Почему вы решили? Шепотом спросила Настя, у которой от волнения вдруг пропал голос. Она громко откашлялась, прочищая горло. — На трусах следы спермы. — Как ты думаешь, откуда возьмутся следы спермы на нижнем белье у человека, возвращающегося с работы? Да еще в таком изобилии. Если мужчина, прости за подробности, совершает половой акт и одевается, забыв принять душ, следы тоже остаются, но совершенно не такие, можешь мне поверить. Биохимический анализ может дать точный ответ на вопрос, был ли это акт любви с женщиной или, пардон, самим собой. Во что он был одет? Плащ светло-коричневого цвета, ботинки черные, костюм темно-серый в полоску, тройка, сорочка белая, галстук, белье. Настя вскинула вверх руки в победном жесте футболиста, забившего гол, кинулась на шею к грузному пожилому эксперту и тихонечко закричала. — Я его вычислила! Я все-таки его вычислила! Ай да, Аська! Ай да умница! — Нет, Анастасия Каменская, ты не умница! Одобрительно похлопав ее по спине, проворчала Айрумян. — Ты совершенно чокнутая! Вычислила покойника трехнедельной давности и счастлива, будто выиграла $1 000 000. К вечеру Настя почувствовала себя совершенно разбитой. Народная поговорка «разом густо, разом пусто» оправдывала себя и в оперативной работе, когда какое-нибудь дело тянется утомительно, долго, не двигаясь с места, и все усилия кажутся напрасными, направленными не туда. С каждым днем тает оптимизм, исчезает надежда, слабеет желание довести начатое до победного конца. И вдруг в одну секунду все меняется. Нужно спешно принимать новые решения, менять схемы, а главное — делать все очень быстро. И ведь что любопытно, такой прорыв почему-то случается по нескольким делам одновременно. И в такие дни Насте казалось, что весь ее организм превращается в компьютер с нервами, работающий с запредельной нагрузкой, что еще чуть-чуть, и в цепи произойдет замыкание, машина сгорит и навсегда выйдет из строя. Но нагрузка, тем не менее, продолжала увеличиваться, а компьютер по-прежнему безотказно работал, что неизменно повергало Настю в изумление. Поистине резервы человеческие безграничны. Только почему-то к вечеру она была полумертвой от усталости. Днем позвонил Денисов. Настя даже не ожидала, что так обрадуется его звонку. — Как там мои ребятки? Нареканий нет? Справляются? — Что вы, Эдуард Петрович, ваши ребятки высший класс. Нам бы таких, — искренне ответила она. — Не грешите, Анастасия. Ваши люди ничуть не хуже. Просто вы бедные. Поэтому у вас их мало, и на технику денег нет. Известно, что, пытаясь экономить на правосудии, государство обрекает себя на новые человеческие жертвы. — Вы, как всегда, правы, — вздохнула Настя. — А как ваши успехи? — поинтересовался Денисов. — Польза есть какая-нибудь от вашей затеи? — Пока сама не понимаю. — Как сказал ваш бокр, эпидерсия какая-то. Денисов расхохотался в трубку. — Он уже и вас заразил своей куздрой, да? Вообще-то он золотой мальчик, толковый, творческий. Можете смеяться, но еще патологически честный. — Ну да, — усомнилась она. — А срок за грабеж? — Так то когда было? Юношеская глупость. — Поверьте мне, Анастасия, он хороший мальчик. — Ничего себе мальчик, — усмехнулась она. — Он, наверное, мне ровесник, если не старше. — Ну, деточка, — благодушно заурчал Эдуард Петрович, — мне уже столько лет, что все, кто моложе 50, для меня дети, а бокра вы берегите. — Я буду стараться, — пообещала Настя, весьма смутно при этом представляя, от чего или от кого нужно оберегать забавного урку-лингвиста в трогательных носочках. Ей еще нужно было встретиться с Дашей Сундиевой и показать ей новую серию фотографий, среди которых был и снимок Берковича. В Орион Настя поехать не успела, поэтому решила встретиться с Дашей в университете после окончания вечерних занятий. Собственно, выбор у Насти был довольно узкий. Либо магазин, где она могла уединиться с Дашей в примерочной под видом покупательницы, либо Дашина квартира, где она жила вместе с родителями, которых непременно пришлось бы посвящать в непонятную и не очень веселую историю. В общественных местах была опасность нарваться на наблюдателей. К себе домой Настя приглашать Дашу не рискнула из тех же соображений. Оставался университет. «Вы меня подстрахуйте», — попросила она золотого мальчика Бокра. «Я хочу быть уверена, что мою встречу с Дашей челноки не зафиксируют».